Я просто решила поохотиться, в пустошах, у нас возле города мировая ки посильнее, потому тамошним монстрам я не соперник. Но, как оказалось, мне не повезло напороться на троицу демонических зверей с ядрами. Мировая ки, что это такое? Хихи, ты же не пытаешься меня запутать, что за ядреные демоны? Я только о демонических слышала, какая разница между ними? Ниндзя с радостью поняла, что смогла увести мысли девочки именно в эту струю, а не в дальнейшие расспросы о ее личности. И ниндзя стала заливать как соловей. Ки – это то, что есть в любом организме. Но неочищенная ки вредна для людей. Чем ее больше, тем они сильнее, но их тело быстрее стареет. Хмм, а что же с зверьми? Они ведь тоже живые. Они что, стареют из-за ки? Хоха, это и есть разница между людьми и зверьми. Слышала о создании нашего мира? Вначале были демоны и боги, и демоны породили бесчисленные виды своих потомков, заполняя землю могущественными тварями, угрожающими людям истреблением. Эти демоны и были предками наших демонических мартышек, которые меня обокрали и чуть не загрызли. Так вот, демоны могут поглощать неочищенный ки и формировать из него ядро, которое и было источником их мощи. Именно из-за ядра ки в их телах не дает им постареть раньше времени и истлеть. Даже наоборот, ядро позволяет им продлить жизнь и проложить путь к еще большей силе, подобно их предкам-демонам. Мелкая хмурясь спросила: если звери потомки демонов, то потомки богов это люди? Нет, мы не потомки богов. У нас нет возможности вырастить в себе ядра. Но раньше существовали могучие герои и полубоги, которые были детьми союза людей и богов. Именно они дали нам шанс противостоять демонам, но в древние времена героев и полубогов истребили бесчисленные орды демонических зверей. Теперь по миру можно найти лишь некоторые забытые в пустоши древние семьи, ведущие свой род от последних потомков богов. Но они отказались от людей и пытаются усилить свою кровь, заставляя своих женщин заводить детей от родственников дикари. То есть люди слабее их и слабее демонов? Нет, и я доказательство силы людей. Я один из тех, кто развивает энергию. Мой клан унаследовал способы очищения с мировой энергией мирового ки, и это ки, в отличие от тех, что питает ядро демонов, более совершенно. Оно не губит организм простых людей, и даже у тебя есть шанс развить эту силу, и думаю, что я должна отплатить тебе за то, что ты спасла меня, вылечила и накормила. Я возьму тебя в клан и научу тебя, как развивать эту энергию. Даже не знаю, че что, ты отказываешься. В этот момент в зашторенное окно влезло нечто, что вогнало в холодный пот ниндзю, но видя спокойную девочку, ниндзя не рискнула дергаться раньше времени. Влезшее грызуноподобное сутулое существо втащило в логово веник орехов и бросило его перед девочкой. Она почесала его за ухом и, достав из-за пояса топор с окровавленной рукоятью, начала колоть орехи обухом. «Я вот не знаю, пустит ли в твой клан моего хомячка?» Этот метровый хомячок, чавкающий орехом, и девочка уставились на ниндзю, ожидая ее ответ. А она с бледным лицом осмотрела тварь и, заикаясь, спросила: «Ты это контролируешь?» «Ну, да, наверное. Дай 4». Крысок, дергнув усами, шлепнул лапищей в ладонь девочки. Ниндзя охуевала пок мелкое начало тискать хомячка и заливать басню. «Дед 2 месяца назад меня послал рубить дрова, и я нашла его раненым в лесу. По правде говоря, это я его ранила, когда раскалывала трухлявую колоду, в которой он спал, но не суть. Короче, я его выкормила, и он ко мне привык. С тех пор я сплю с ним в обнимку. Правда, он раньше был в раз 10 легче и меньше на метр, но теперь я не боюсь его раздавить во сне». «Правда классно?» Ниндзя продолжила заливать бред и спросила вытекающий с разговора вопрос: «Что за дед?» «Ах, он ушел за покупками, должен вернуться через 2 дня. Но ты не поправишься так быстро. Думаю, я заставлю его поволноваться и подождать нас. Потом проведу тебя к нашей хижине». Девочка жевала орехи вместе с крысоком, а ниндзя поражалась жестокости и лицемерию девочки. Сама то ниндзя знает, что еда в хижине отравлена, и найдут они только труп старика. Ей было почти интересно, какой цирк разыграет эта сука, когда увидит труп своего опекуна, но боялась, что ее отравит так же, как только она пристанет быть интересным и милым раненым хомячком, о котором нужно заботиться. Но пока у нее выбор небольшой: нужно убить демонического крысака и скрутить девку, пока те еще не поняли, что она все знает. Ниндзя уже хотела вырвать у девочки топор и оглушить ее, после этого убив крысу. Как вдруг: «Что это за орехи?» девочка указала в сторону дупла. Крысок откинул занавеску, и ниндзя теперь видела тот самый источник орехов, возвышающийся над лесом и перекрывающий небо. «Крысок меня привел к этому месту, то есть хомяк вообще, какая разница, кто он. Короче, от этих орехов он сильно вырос, это не может быть чем-то плохим, тем более они уже почти созрели, и я их неделю подряд ем. Ниндзю пробил озноб, когда она смотрела на эту девочку, мгновенно превратившуюся для нее в такого же монстра, как крысок. Ниндзя настороженно спросила: «И давно ты пробудилась?» «Перед тем, как дед сбежал, даже обед не тронул. Что меня выдало?» «Эти орехи, они напитаны мировой энергией, неочищенной. Люди от них уснули бы вечным сном после первого укуса. Это один из алхимических ингредиентов для зелья развития внутренней системы энергии. Но в неочищенном виде он может быть полезен лишь демоническим зверям». Девочка, поджав губы, отвесила леща крысе, а тот недовольно и удивленно пискнул: «Вечно заразу жрешь, сука, так еще и меня решил травануть. То чеснок, то орехи, а в последний раз обезьяньими мозгами накормил. Гурман ебучий, если бы оно не оказало и половину того эффекта. Что за обезьяньи мозги и чеснок? Хех, думаешь, как мы тебя нашли? Мы были заложниками в стае этих бабуинов. Но ты довела до полусмерти вожака, а мы уже довели начатое тобой до конца. А потом, хрум, девочка откусила и заживала орех. Ну ты поняла, я убила его, ведь он держал нас как скот, как запас на случай неудачной охоты. Оттащила его, пока тебя ебла стая мартышек и мой крысок. Кстати, как там твои ножки поживают? Надеюсь, он надежно тебя искалечил под шумок. И кстати, даже не пробуй форсировать те штуки в твоих каналах, они на честном слове держатся». Ниндзя начала дрожать, когда, откинув шкуру, увидела симметричные дырки на обеих ногах. Они совпали с ее меридианами. Ниндзя расплакалась, поджав зашитые ноги, что следами укусов. Она знала, что они что-то сделали с ней, и она никогда не сможет использовать ки, или же вместе этих дыр у нее вырвется ки и выворотит кусок мяса размером с кулак. «За что? Чем я заслужила?» «Ну, во-первых, ты оправдала мои ожидания и начала мне врать, пытаясь утащить в этот самый клан. Я так понимаю, дед работает на вас, он мертв, отравился тем мясом с хижины. Вот же крыса». Девочка злобно уставилась на крысока, а ниндзя, не понимая, на этих двоих. Вдруг крысак басиста заговорил: «Я уже видел и эту суку, и деда, когда они торговались за тебя за горой. Я думал, что упокою их обоих, но она, кажется, больше предпочитает жареных мартышек, чем протухшее мясо неизвестного происхождения. Ну, зато собрали информацию». Ниндзя сначала не сообразила, что крыса говорит на картавом и шепелявом человеческом языке, но осознание ввергало ее в ужас. «Демон получеловек зверолюд. Апа, сколько новых слов. Объяснишь или хочешь сразу под нож?» Узница в шоке забилась в угол и искала что-то похожее на оружие, пока смотрела на крысока. «Крыс, она, кажется, хочет убить себя, а не тебя. Ну, я ее понимаю отчасти, ты вообще средоточие жестокости, и временами, когда я держу топор, то тоже присматриваюсь к твоей черепушке. Кто знает, когда под нож пойду уже я, а не она». «Ладно, успокойся, ниндзя. Ты нам полезна, потому мы тебя заштопали. А травмы твоих сосудов для ки очень ровные и через месяц восстановятся. Не нужно гробить будущее глупыми поступками. Мы тобой воспользуемся как гидом на этот месяц, мы будем о тебе заботиться, осмотрим раны и поправим те сосуды, что неправильно срослись. Потом отпустим дальше. Надеюсь, что все срастется нормально, но надеюсь, ты не уничтожь эти шансы на остановление глупыми поступками». Ниндзя успокоилась и накрылась шкурой. «Молодец. Теперь о зверолюдах. Что это?» Она в этот раз восприняла голос крысы более адекватно и рассказала о том, какая судьба ждет витка в человеческих городах и землях, которые граничат с пустошью. «Все хуже, чем у собак, кроме того, что собакам одежды не положено носить. Но, в остальном, этих тварей ненавидят и убивают. Шанс на жизнь есть только у рабов. Но кроме этого, все зверолюди на уровень превосходят по силе и разуму демонических тварей. То есть зачатки интеллекта и сложного сознания у бабуина появились, когда он получил ядро, а у зверолюдей он появится на стадии энергетических каналов. То есть крысок сравним с бабуином, и это почти правда, если не учитывать вес двухметровой хвостатой гориллы и воспоминания прошлого Витька. Так вот, эта сила позволяет зверолюдям в одних и тех же условиях подчинять и доминировать над зверьем. То есть, пока будут те самые ресурсы и питание, зверолюди всегда сильнее. Все это из-за чистых генов высших демонов, которые в потенциале равны полубогам, а герои, значит, равны демоническим зверям. И вот всплывает вопрос: «Слышишь, ниндзя, а мелкая герой или полубог?» Ниндзю пробил такой тремор, что она почти билась в припадке. «Не бойся, злой зверолюд, защитит слабого человечка вроде тебя. Но ты должна говорить, где вы достали ее, почему прятали. Я к ним присоединилась в детстве, меня продали им не надо, такая же как и ты. Как выяснилось, этот клан похищает и покупает детей, выращивает их по своим законам и правилам, тренируя в специальной школе, которая по документам как бы и не их школа и их не касается. Выпускники трудоустраиваются на работу в клан до самой смерти. Вот ниндзя одна из них, а девочка особый товар по всей видимости на одна из потомков героев, то есть ей не нужно извращаться с энергией как смертным людишкам, и она не менее живуча, чем демонический зверь, за что их рот и ненавидит людишки. То есть вы охотитесь на героев и полубогов? Пффф, сумасшедший, ты блять, сам видишь какая это мелкое чудовище. Полубоги чудовища в квадрате, их даже тронуть боятся, а в наших ебенях они были бы несравненными воинами, равными бедствию. Короче, если воровать детей героев это безумие, то дети полубогов просто с пеленок могут нас убивать пачками, потому мы их и ненавидим, то есть в школе меня научили, что это мы, но на самом деле мне насрать, понимаешь? Крысок еще пару часов доил на инфу пленницу и наконец-то сложил впечатление о мире. По крайней мере человеческий мир он разобрал. Пустоши – это любой регион, в котором прана, называемая в этом мире мировой энергией, ниже, чем на родине титульной нации. То есть для ниндзя из клана, хижина мелкой находится в пустоши, а она на нормальной земле. Соответственно, для мелкой, пустошью является лес за ручьем, где родился Витек, и так поубывающий. То есть, пустоши на нашем языке – это ебеня, где сигнал мобильного телефона хуже, чем дома, а интернет вообще не найдешь. Соответственно, святой землей для хижины мелкой является клан ниндзи, и они подавляли мелкую, оставив ее в этом месте, где у нее нет шанса нажрать силушку богатырскую. А все потому, что ее спиздили в детстве, и клан прятал ее, пока все не уляжется. Откуда спиздили? Загадка. Но явно в том месте дерьма тоже хватает, потому вряд ли там лучше, чем жить в леску свободным человеком. Поставит мелкую раком и производи представителей высшей расы по КД. Значит, чем святей земля, тем больше представителей героев и мощнее зверье, ниндзя покивала и добавила. Но вы не должны заблуждаться. Люди здесь хозяева мира. На каждого героя по 10 человек того же ранга, но уже более узкого профиля и иногда посильнее героев. Хотя герои только и нуждаются в насыщенной энергии мира для роста, но люди компенсируют это алхимией и разбитием своих энергетических систем. У нас вот, например, системы Наки, на которых вырастают самые сильные воины. Но существуют еще мудрецы и святые. Их системы рафинирования маны и ауры тоже достойны внимания. Также есть десятки и сотни других систем, в которых используют другие принципы энергии. Потому люди и могут подавить героев, и даже полубогов. Крысок добавил, подавить количеством качества, так сказать. Но не пизди мне, что мелкую в твой клан примут как полноценного Лена. Думаешь, я слепой? Я знаю, что вы делаете с героями. Мелкая, поджав губы, спросила, ну и, делитесь мудрецы. Я уже поняла, что быть мне свиноматкой, если вернусь домой, но что меня ждет среди людишек. Крысок размеренно прошепелявил, откормит тебя, пока не смогут контролировать. Чем сильней, тем опасней, но риск стоит жертв. Твое тело растет по образу твоего героического предка, тебя разрежут и украдут этот образ внутри этой смертной человечки. Сейчас находится один из подобных образов. Очень интересная вещь, совсем отличная от тебя, кстати. Достойна пристального внимания и изучения, почти, как и ты. Но она ограничена в росте тем, как далеко они смогли зайти в откармливание оригинала, и тем, сколько энергии может перенести тело подопытной девочки. Скорее всего, она сама видела, что случается с теми, кто не может перенести. 10. Мелкая сноровисто сшила из шкур бабуинов одежду для рабыни и крысоку. Крысок уже потрепал и вырос с прошлого тряпья, сшитого из штанины протертых кожаных брюк деда. Пока рабыня и крысок под деревом сортировали органы бабуинов, которые можно продать алхимикам и которые более-менее фонят праной, вдруг два набора шмота упало на них из дупла. «Спасибо». Крысок и ниндзя переоделись, и Витек сказал, «Теперь верни одеяло». «Ага». Рабыня была покладистая и даже косой взгляд не бросила, а Витек наоборот, иногда треща резцами, прожигал пленницу взглядом своих выпученных черных бусин. Он не вытерпел и решил установить иерархию и взаимовыгодные отношения, и хотя бы мизерное доверие. «Слушай, самка, да, я не людоед, и у меня есть зачатки совести и морали, потому бояться меня надо, но в меру. Я уже тащу на прицепе мелкую, и тебя тоже могу тащить, но ты в свою очередь, не тащи меня на дно. Как понимаешь, я немного страшнее обычного зверолюда. Крысок указал на ее дырявые ноги. Девушка понимала, что этот зверь безошибочно и с хирургической точностью повредил ей систему циркуляции ки. Если учитывать то, что это случилось, когда на нее навалилось два десятка демонических зверей, и она их активно убивала этими ногами и руками, то это вдвойне ужасает. Все правильно, я знаю твои секреты. Также я узнал секреты этого бабуина, но я его убил, потому что он не мог с нами сосуществовать, и мы в его глазах еда. Впрочем, как и любой бабуин в его стае, они животные, у них нет совести и морали, понимаешь, я не животное в этом отношении, потому с меня можно безопасно получать выгоду. Скажи, что я могу получать, чем ты можешь воспользоваться и превзойти в мощи твой клан. Ниндзя тяжело задышала и спросила: ты можешь рассказать мне секреты мелкой? Как-то несправедливо тебе называть ее мелкой, с таким мелким мировоззрением. Я мог бы узнать даже секреты полубогов и, конечно, понять некоторые принципы, которые усовершенствуют твою систему и помогут преодолеть ограничения оригинала. То есть с тобой я смогу стать сильнее, чем если предам вас и вернусь в клан. Ты мне не веришь. На лбу Ниндзи выступил пот, а крысок выбрал с органов мартышек какой-то вялый кожаный мешок, вскрыл его и оголил кристалл, похожий на янтарь, был размером с яйцо перепелки, и Ниндзя понимала, что это такое. Крысок дал его ей и сказал: преобразуй его в свою энергию. Немного, чтобы не повредить травмам каналов. Ниндзя послушно приняла камень, прикрыла глаза и втянула через каналы руки золотую энергию ядра. В процессе втягивания в особом резервуаре каналов эта энергия разделилась на два противоположных вихря, и они, вращаясь, сталкивали частицы праны, отчего те тускнели и теряли яркость и выпадали в осадок, а те частицы, что не столкнулись, проходили круг по ее телу и еще раз сталкивались с друг другом. Выходило так, что она гоняла прану по каналам до тех пор, пока она просто не просочится с ее тела в атмосферу или не столкнется с другими частицами достаточно сильно, чтобы потерять летучесть и образовать осадок. Как-то новичок сообразил, в чем секрет. Кажется, у праны есть поляризация или какое-то двойственное свойство, и некоторые частицы могут нейтрализовать друг друга, становясь так называемой ки. Две частицы, слитые вместе и потерявшие летучесть, это частицы ки. Были и другие феномены, но преобладало выпадение осадка ки. Достаточно. А теперь смотри. Крысок зажал в лапах кристалл и, манипулируя потоками праны, начал материализовывать на кончике когтя прозрачный кристалл. А боги, не знаю, как это называется, но подобные вещи должны появляться и в природе. Процесс вполне прост. Возьми его себе и делай с ним что хочешь, идиот. Это зернышко стоит целого ебучего ядра в твоей руке. Это даже не порошок. Монолитный духовный кристалл высшей пробы. Как ты это сделал? Посмотрел на твои кишки и получил вдохновение. Короче, ты тоже сможешь, если пройдешь особую дрессировку. Как я и говорил, принципы очень просты. Нужны только ядро и дичайший уровень концентрации и понимания процессов. Кстати, насчет кристалла. И правду, можно целое ядро получить, эффективность питания этими кристаллами заоблачная. Кроме того, их используют в артефактах и алхимии, потому кинуть пару килограмм ядер первого уровня за 10 грамм этого кристалла стоят того. Тем более искусственно этот кристалл не получить, а на фермах кристаллов подобного качества невозможно достичь без дорогущих формаций. Я согласна на дрессировку, учитель. Ниндзя пласталась перед крысоком и боготворила его, хотя пару минут назад смотрела на него в ужасе. Похоже, его третий глаз создаст ему много приключений на ровном месте. Но пока он обеспечивает интерес и жадность в мозгах этой шлюхи. У Витька почти встал от знакомого чувства власти, но слава богу, он приобрел кое-какую одежду. Короче, если ты с нами, то, блядь, будет день, когда ты эти кристаллы за говно считать будешь, а пока я обеспечу тебя пониманием производства этого дерьма. Но если предашь, и я направлю свои знания на то, чтобы превратить тебя в крысу. Ниндзя судорожно сглотнула. Для нее убедительность слов крысока зашкаливала настолько, что она поверила бы в то, что он возрожденный бог, ну или демон. Скорее всего, демон, если судить по методам. Витек снова убедился, что его крысиные мозги круче и более подходящие для теории из прошлой жизни, в отличие от мозгов из прошлой жизни. Он задавался вопросом, а мудрец из притчи Гуру тоже себя так чувствовал, когда по всем параметрам нагибал все человечество. Но, если верить своим мозгам, всегда есть китайский 10-летний мальчик, который делает это лучше, чем ты, то есть нехуй выебываться. После внушения себе смирения, Крысок принялся за разгон своего коллайдера частиц праны. Он сплющивал частицы праны в всевозможных комбинациях и накопил несколько пирамидок, кубиков, восьмигранников и призм всех сортов, но ядро уменьшилось на половину объема. По весу все кристаллы были в 10 раз тяжелее ядра, и Крысок молил Бога, чтобы они не были радиоактивнее этого ядра, ведь он даже не успел попользовать свои бубенцы и крысиного пеструна, и ему еще рано с ним прощаться. Немало понервничав, он замучил Нингзю, шокируя ее ассортиментом его бижутерии. В конце она так и не определила больше половины кристаллов и не смогла понять, все ли они безопасны, но один опасный нашла, его нельзя ронять, ибо снесет все в радиусе километра. Витек обмотал мехом этот кристалл и залепил его в бамбук, заполненный вязкой древесной смолой. Он довольно лыбясь назвал формулу этой херни С4, и поместил на конвейерное производство, но не рискнул накопить больше 5 шашек, причем все держал при себе. Вскоре они двинулись к орешнику, чтобы запасти побольше орехов, и уменьшенным в несколько раз по сравнению с первым кристаллом С4. Крысок бессовестно подорвал ствол гигантского орехового дерева. Бам! Демонстрация превосходства науки над животными обрусила с дерева весь годовой урожай орехов и демонических зверей, а также выворотила в метровой толщины коры приличное отверстие. Животные, поломав все ребра и кости и повторно сотрясая ветки, осыпались на лесной грунт, расщепляя под собой горы орехов. Но орехи не только падали вниз, но и от взрыва разлетелись в радиусе километра, о чем сожалел только Крысок. А вот ниндзя с довольной мордой рванулась добивать демонических тварей, а за ней не менее бодро поспешила мелкая с топором, и вскоре звуки агонии и дикий жалобный визг, перемешанный с девичьим смехом, превратил это место в филиал ада. В итоге, 10 мешков орехов, 10 этих самых мешков, полученных путем выворачивания сплошной шкуры демонических зверей и набивания их орешками. Также был 5 ядер в полдюйма яйцо перепелки, 3 ядра в 1 дюйм куриное, а одно ядро в 2 дюйма гусиное. Из обезьяны размером с запорожец эта хуйня летела с верхушки и громко протестовала, пока мелкая и ниндзя ее растаскивали на куски живьем. Беспощадность вандалов вселила страх в обитателей леса, и они бежали подальше от криков повелителя леса. А насчет обитателей подземных пещер, похоже, в их туннелях произошли множественные обвалы, и они еще не прибрались. Впряженные девки волокли мешки орехов к хижине, пока Крысок тащил мешок с кишками и ядрами зверей, и девки были не против такого распределения работы, ведь разило на 10 метров, и они бежали впереди Витька. Немного притормозив возле обгрызенного трупа деда, ниндзя спросила, смотря на валявшихся рядом мертвых енотов: «Кто же все-таки отравит, дед?» «Я, мелкая, и Витек», — Витек переспросил. «А ты-то зачем? Да и как вообще?» «По твоему совету на дно бочки с вяленым мясом натерла чесноком ядовитым, что в колоде с тобой был. Я запомнила, как он выглядит и запах, потом отрыла и все. Ты как травил, добавил сок в соль и приправил, так сказать, надежно». Ниндзя слушала этот обмен и могла спросить только одно: «Но почему?» Мелкая пожала плечами и сказала: «Нужно рвать связи с прошлым, тем более он мне никогда не нравился. Думала, что если его с собой взять в город, то он будет постоянно тащить меня на дно и пытаться командовать. Возможно, продаст меня в невесты какому-то ублюдку, и уж лучше его кончить раньше, чем тогда при свидетелях». Мировоззрение у девочки шире, чем можно представить, особенно для той, кто всю жизнь прожил в лесу только с одним дедом. Но скорее это его колоритные байки, пьяные выходки и угрозы расширили мировоззрение мелкой. А Крысок в свою очередь добавил: «Просто он крыса предал, тукова выкормил. С такими только так и нужно. Они безнадежны, и, как я сказал раньше, без совести и морали они хуже животных, потому как их мозги способны на настоящее безумное коварство. Их даже в живых нельзя оставить, если они хотя бы как-то подозревают о твоем существовании». Ниндзя охуела от помешанности Крысока и надеялась, что он ее оценил выше вьючного животного для переноса орехов. Крысок в то время остановился у хижины и спросил: «Телега есть?» «Нет, но есть пара деревянных колес на оси. Дед зачем-то стащил это непонятно откуда. Ну, разбирайте избу на дрова, ковыряйте гвозди с досок и сбейте телегу. Если, конечно, не хотите тащить по ущелью носилки с шкурами, набитыми орехами. И не забудьте сбить ящики для орехов, нам нужно упаковать товар». Мелкая удивилась и спросила: «Эй, мы не будем их есть? Мы их алхимикам продадим на развес, а тех ядер демонических зверей хватит нам на дольше, чем орехов. Да и ниндзя орехи бесполезны. Лучше за орехи наменять денег и купить на них чего-то приготовленного на огне или в кастрюле». Мелкая сообразила, что она и сама уже почти блюет от орехов, и 10 вонючих шкур с орехами аппетита не добавляют. И лучше пусть алхимики их на что-то менее громоздкое обменяют. С этой мыслью она достала с сарая ось с колесами, и под руководством крысок они построили телегу и пару десятков ящиков. Вскоре они прошли место разоренной животными палатки, в которой дед еще недавно отсыпался и жрал мясо, и отправились за Нингзи в неизведанный мир, покорять святую землю. В этом мире, где чем более опасное место, тем больше оно соберет население и ресурсов, соседство с опасными тварями считается нормой, потому и в норму вошли города с километрами крепостных стен высотой в 10 метров. В одном из таких городов было поместье клана Синей Макаки. Агент, докладывайте. В одной из комнат сидел мужчина средних лет, проводил плановую перекличку наблюдателей. Докладываю, объект 23, ложный вызов, аномалии не обнаружено, рост энергии ниже среднего. Принято. Продолжайте наблюдение. Долина перед чистоколом местного хутора. В нескольких километрах от хутора разбили палатку наши герои. Город не впускает путников в ночное время, потому им пришлось остановиться на привал за стенами, а из-за Витькиной крысиной морды пришлось удалиться еще дальше. Ниндзя вернулась из темноты к костру и увидела крысока, наблюдающего за готовкой девочки лет 12. «Ну, что там? Что? Я сходила. Куда мне нужно? Вот и все. МГМ». Понятно, и как называется эта вещь? Витек начертил веткой на земле сложную геометрическую фигуру. Ниндзя, задрожав, ответила: «Мандала связи. ХМ, интересные штуки у вас, агентов, припрятаны. Но не повезло, что эта херня бьет по площади, и мне тоже прилетело сообщение. Одно радует, ты человеком оказалась, а не скотом. Иди супчика похлебай и расскажи мне, как они тебя отследили». Ниндзя поняла, что она сделала все правильно, и с радостью слила все технологии и методы секретных служб клана, пока хлебала наваристый суп с мясом кроля. А Витек немного отошел от шока, когда понял, что инициатором связи была ниндзя. Решила выиграть время, слив ложную инфу про мелкую. «Блядь, повезло, что здесь нельзя людей отследить на ровном месте. Но ты должна основы этих мандал мне объяснить, особенно как бороться и избегать». После ужина и беседы мелкая втащила крысока себе под покрывало. «Эй, ниндзя, куда мастишься? К нам ползи, с крысоком теплее спать. Не бойся, он моется чаще, чем я, и не может терпеть грязи и паразитов. Он чистый, иди к нам». Ниндзя с недоверием влезла под одеяло к мелкой, приобняв крысока, моментально вырубилась. Стресс накопился. Крысок тоже тихо задремал. На периметре палаток в специальных чашках с отверстиями тлели угли, брошенные на притрушенные песком растения. На километр вокруг не можно было найти даже жучка, а животные обходили 10-й дорогой. Витек уже привык к яду черной лилии и ее запаху, но животные эту гадость обходили 10-й дорогой, хотя сами стебли лилии не содержат яда. Она и стала надежным часовым для крепкого сна компании. 11. После того, как Витек предупредил Ниндзю, чтобы с этого момента она никак не связывалась с кланом Синих Макак, он расспросил ее подробнее о населении городка и о том, как им меньше выделяться, хотя с идущей на двух ногах мускулистой крысой метрового роста, им будет тяжело смешаться с толпой. Население хутора за чистоколом состояло с быдла охотников низкого качества, в основном это люди, без энергии вроде Ки или Маны, но и также бывают и слабенькие воины с энергетическими каналами. Но они ушли в этом деле не дальше Ниндзи. В обществе воинов с энергетическими каналами выделяют три основных этапа развития для всех существ. Закалка крови, плоти и костей. После этого идет уже разделение на тех, у кого есть ядра энергии в теле и кто никогда не сможет развиться дальше трех степеней закалки тела. Закалка крови – это образование энергосистемы, то есть стадия, начиная с чистого тела без праны, до того момента, когда прана станет такой плотной, что естественным или искусственным образом создаст каналы для циркуляции энергии по телу. После этого система начнет полуавтоматический сбор и преобразование блуждающей по теле праны в ки или ману. Закалка плоти – это насыщение сосудов, мышц и органов человека мана или ки. В отличие от неконтролируемой праны, которая постоянно просачивается сквозь клетки организма обычного человека, разрушая его и вызывая старение, ки и мана увеличивают срок службы тела. Закалка костей, энергии ки или закалка мозга мана, и тут уже полностью разделяются пути воина и мага. После закалки этих частей тела формируются ядра, и если маг попытается провести закалку костей с помощью параллельного развития системы ки, то его тело превратится в кисель из-за перенасыщения энергии маны и ки. Продвижение этих систем параллельно возможно до закалки плоти, но на третьем этапе приходится выбирать одну из них или надеяться на то, что твой дальний предок занимался зоофилией с демоническими зверями, ибо только тело с особой родословной может перенести закалку кости и мозга одновременно, а шансы, что в людях течет героическая кровь, намного меньше, чем шансы на кровь демона. Герои редко трахались с обычными смертными и еще реже позволяли самкам заводить ублюдков на стороне. Вот тут-то Витек судорожно вздохнул. Как оказалось, он перепрыгнул стадию закалки крови, то есть он не пробудил энергосистему, как у мелкой Энингзи. Он насильно закалил свою плоть и органы, потом насильно закалил кости и нервы тела, и чудом остался живым. Как он начал понимать, он не демонический зверь, а обычная крыса, и она подобна людям, у которых никогда не должно появиться шанса на развитие энергосистемы. Но он получил третий глаз и насильно по кусочкам закалил тело праной. Такие подвиги мог бы совершить и обычный человек, будь у него третий глаз, везение и невежество Витька. Но этого у обычных людей нет, и они годами тренируются, делают хирургические операции, накачивают плоть эликсирами, учатся манипулировать праной и преобразовывать ее в ки или ману. Короче, третий глаз Витька дико нарушает баланс. Сама ниндзя напомнила, что она только на стадии закалки крови. Мускульная сила и скорость ниндзи была получена от энергии ее системы ки, пропущенной через в мышцы тела. Хотя она и может сравняться в скорости с врожденным телосложением Витька, но после того, как кончается физическая выносливость мускула и системы циркуляции, то ки в ее теле замедляет свою циркуляцию, а после полного исчерпания выносливости, тело ниндзи доходит до состояния овоща. Пока не восстановить выносливость тела и системы каналов ки, энергию нельзя аккумулировать, и она лежит в ее теле мертвым грузом. Пока сама ниндзя может использовать только ее закаленное и тренированное тело обычного человека. Сами системы берутся со схем, полученных при вскрытии трупов героев или полубогов, а потом в теле человека, зельями и металлическими иглами прожигаются искусственные каналы циркуляции и другие органы. После имитации энергоканалов героев, идет этап закалки плоти и костей энергии ки. С накоплением в каналах ки до жидкого состояния начинается кристаллизация ядра ки. Оно все так же усиливает плоть и кости людей, но в отличие от праны Витька, ки имана не восстанавливает тело и не насыщает его. Потому в противостоянии некрупного противника человека того же уровня, то есть закаленных костей, Витек выиграет, даже если просто будет стоя получать по лицу. Также Витек легко убьет любого пранозверя на этапе ядра, с ядром меньше яйца перепелки, если его размер не больше Витька. Короче, спокойным вожаком бабуинов он справился только потому, что напал как крыса. Будь этот двухметровый здоровяк не со сломанным хребтом и начеку, он Витька просто загрыз бы как Сникерс. В общем, система каналов ки может вывести обычного человека на уровень слабенького героя с пробужденными каналами, но только на некоторое время. Образование ядер в теле героя обычно происходит после закалки костей, и наличие ядер в теле мелкой на стадии закалки крови, даже размером с горошину, означает, что она уже не совсем обычный герой, но выводы делать рано, вдруг это семейная или мутация. Витек еще очень мало понимал в этом мире, потому не рисковал быть уверенным в чем-то, просто послушав сказки на ночь от ниндзи. Он уже нашел несколько исключений с якобы вырезанных в граните правил закалки тела, которые изучала ниндзя. Все-таки нет истинно верного пути развития в этом мире. Взять, к примеру, святую энергию. Святая аура – это атрибут религиозных культов и является особым типом рафинированной энергии. Она позволяет снимать усталость и исцелять раны даже другим людям. Но эта энергия не поддается украшению или заливке в искусственные каналы, так как она их просто исцеляет и делает людей снова обычными. Потому лучше всего ее развивают талантливые, упертые и невежественные люди, способные отказаться от личной силы и долгой жизни за свои идеалы, ведь им светит не больше 50 лет жизни, и их тело рано выжигает весь свой потенциал. Также есть особый сорт пользователей святой ауры. Святой воин, рыцарь или как-нибудь еще, но обязательно святой. Они предрасположены накаливать огромные запасы святой силы, и от плотности ауры их тела светятся в темноте. Эти воины дичайшие неуравновешенные террористы и фанатики, и не доживают даже до 30 положенных им лет, убиваясь насмерть в каких-то религиозных конфликтах. Они могут отрастить отрубленные конечности словно драконы и являются козырями культов и церквей, и ужасом для всех окружающих существ любой расы. Крысок нашел в себе некоторые совпадения с этими фанатиками, но не стал бить тревогу. Ниндзя и раньше ошибалась, ну и что, что он без каналов и живучий как крыса. Это все его третий глаз виноват, он ни разу не святой, тем более он уже и мозг и кости закалил. Ядро нарастит и вообще потеряет все общее со святой силой. Тем более прана в его теле не рафинировалась и не очищалась никакими методами, а святая сила — это искусственная синтезированная энергия. Крысок спал тяжело, снова кошмары с его внучкой. Он проснулся раньше всех и размышлял о том, что он хочет от этой жизни. Как минимум прожить больше стандартных крысиных 4 лет. Для этого нужно воровать методы развития и двигаться к святой земле, где ресурсы приличней. Для этого ему нужны деньги на дорогу и одежду понезаметней. Нынешний меховой наряд канона-разрушителя прямо кричит: «Я хочу, чтобы меня развели и ограбили. Или поработите меня и заставьте ебашить на рудниках до тех пор, как у меня отрастет бицуха и рама, как у Арни». Короче, наряды у его компании броские. Еще нужно получить местный паспорт для мелкой, чтобы она зарегистрировать Витька как раба или питомца, а то он рискует нарваться в пути к святой земле на сотни идиотов и гурманов. Все-таки он упитанный и редкий на вид зверочеловека, блуждающий посреди человеческих земель. Его точно попытаются отнять у мелкой, а паспорт и документы уберут. Как минимум половину охочих отведать крысиного мяса. Рассвет резал глаза Витьку и пробуждал его непричесанных спутниц. Они шустро нахлебались водой из фляг и протерли глаза. Вскоре ниндзя начала зарядку для ускорения восстановления своих травм. Крысок тоже не стеснялся пройтись по разминочной программе, выученной в армии в спортроте. Мелкая хмурилась, но не пыталась обезьянничать, повторяя за крысоком или ниндзи. Она просто раздула угли и разогрела вчерашние остатки мяса. Жить бы так и дальше, думал крысок, но понимал, что он должен входить в контакт с людьми, чтобы пользоваться преимуществами этой цивилизации с высокими теоретическими знаниями по работе с энергией. Без этих знаний он снова что-то учудит вроде пропуска этап закалки крови, и в следующий раз последствия могут быть неприятными. В ворота охотничьего хутора въехала небольшая телега с парой десятков ящиков, накрытых шкурами серьезных пронозверей. Эти шкуры дали четкую характеристику варварам, которые ее тащили, и охранники на воротах не рискнули с ними связываться. Все-таки варвары дикие, и у них нет социальных навыков вроде терпения и понимания, кроме того, у них странный пронозверь на поводке. Женщина лет 20+ спросила охранника: «Где алхимики? Я хочу продать ингредиенты и растения». Если зарегистрироваться в приемный пункт наемников, то можно легко продать любые ингредиенты и кроме этого получит пропуск наемника первого ранга. С ним будет легче путешествовать по святым землям. Женщина одобрительно кивнула и вытащила с ящика орех размером с кулак и бросила охраннику. Она ушла, не проронив больше слова, оставив охранника охуевать от концентрации энергии в орехе. В этом хуторе их превосходили только органы мощных проназерей и их ядра. Вскоре группка с телегой добралась до приемного пункта наемников. Ранним утром тут было мало посетителей, и они быстро сдали груз. Судя по бесстрастному лицу старика-кладовщика, этого дерьма вроде орехов оперило поти очень много, потом потерял весь интерес к его происхождению. Подумаешь, повезло дикарям в пустоши, завтра не повезет, и их тушки обдерут пранозвери. Получая мешок монет, ниндзя сказала старику: «Мы хотим зарегистрироваться. Серебро за каждого». Мелкая влезла в разговор: «Зверь тоже товарищ, его тоже регистрируй». Старик добавил: «За жетон прирученного зверя 50 медных. Он не зверь, он товарищ. Бери за него серебро и регистрируй, как и нас». Старик с дергающимся глазом окинул одетого в шкуру крысока и девчонку рядом с ним. Ниндзя молча стояла, не смея вмешиваться, она тут на дне иерархии. Старец, икнув сквозь редкие желтые зубы спички, прошипел: 4 серебра за 3 жетона наемника первого ранга. По рукам. После взятки необразованный крысок смотрел, как ниндзя заполнила анкету на магическом устройстве базы данных. Старик это время просто охуевал от уровня образования немытой варварки в звериных шкурах. Умение читать и писать — это редкость в этих краях, а умение пользоваться волшебными базами данных дало ему должность кладовщика и регистратора. Короче, он пожалел о скептическом отношении к этой паре женщин и надеялся, что они больше не вернутся сюда, чтобы его не смущать. Так, все правильно. Старик проверил имена и возраст наемников, остальные данные были закрыты для просмотра низкоранговым регистратором, а там указывается стадия закалки тела, раса и место рождения. Хотя это чаще всего фальшивая информация и нужна она для получения доступа к специальным заданиям, требующих знания местности какого-то региона или сбора информации, но не дай бог всплыть этому обману или с помощью неправильных данных получить задние обычным штрафом, это не кончится. Старик отпечатал 3 медных пластины размером с кредитную карточку и передал компании. Сможете поменять пластину, когда накопите в ней 25 пробитий, но не вздумайте ее сами ковырять. В базе данных все учтено и вы получите штраф за замену порожденной карточки. Через 2 ранга получите после медной, бронзу, потом через 2 ранга на 5-м дают железо, на 7-м ранге дают серебро, на 9-м золото, но об этом только мечтайте. Вот вам бесплатное предупреждение. До железа у вас есть шансы на случайную победу в стычке с наемником, но чаще всего на 4-м ранге все без исключения получают энергетическое ядро и только после этого могут получить железный 5-й ранг. Но все ровно ядро не гарантирует получение железной пластины. Кстати, если вы умрете, по пластинам на теле вас опознают. Кроме того, если найдете пластины, то можно обменять их на некоторое вознаграждение. Все-таки информация о погибших наемниках тоже важна и ее можно продать. Витек заскрежетал зубами, предвкушая возможные лазейки этакой системы вознаграждений. Это очень гнилая система наград. В общем, за орехи и кишки мартышек компания получила 70 плюс пластинок серебра. Они были нанизаны сквозь дырку в середине в связке по 10 монет. Золотая монета стоит сотни серебра и явно является валютой, производимой исключительно сетью организаций наемников. Они сами их печатают и распространяют по всем своим филиалам, также сами диктуют цену этих монет, но также существуют и валюты других стран, которые сами решают, как обменять монеты гильдии на свою валюту. Это их личное дело, но спекуляция монетами понижает доверие людей к валюте страны, и все чаще крупные торговцы совершают сделки, используя валюту наемников или векселя независимых банков. Но глядя на то, как легко Витек получил жетон наемника и мешок серебра, он понимал, что валюта наемников доминирует в пустошах, и ему не особо нужно думать о том, что его серебро не примут в дешевых забегаловках и бакалеях, потому он будет жить в тепле и сытости. Старик бросил взгляд на троицу и спросил: «Если заплатите 10, можете зарегистрировать команду наемников. На 1-м ранге группы минимум 3 участника, максимум 10. Это полезно для тех, кто собирается вести долговременный бизнес. Помогает получать доступ к особым заданиям с рангом не ниже, чем ранг группы. И в случае смерти участников, пока есть хоть один выживший из изначальной команды, он может набрать новичков и все так же пользоваться преимуществами ранга группы». Витек подумал и подал сигнал мелкой. Она ответила старику: «Не сегодня. Лучше скажи, где тут можно пожрать и заселиться на недельку». Вскоре троица покинула приемный пункт и пошла по лавочкам, сверкая новенькими медными пластинами на шее. 12. Немного поблуждав, крысок понял, что медные пластины на их шеях привлекают больше внимания, чем крысиная тушка Витька. Сначала я думал, что проблемы у них будут с расистами, но все не считали Витька из-за кусок говна, пока он молчит и не выдает себя за зверолюда, которым он не является, что ставит его в еще более опасное положение. Прикупив приличную одежду с хорошо выкроенной кожей и несколько комплектов льняных рубашек и штанов вместо нательного белья, компания прикупила чистый кожаный рюкзак, наполнила его съедобными деликатесами вроде хлеба и сыра, и решила, что пора им отмыться и отпариться в горячей ванной. Гостиницу они нашли без проблем, но за животное в комнате пришлось доплатить, да и комнату дали достойную называться хлевом. Но важнее было отмыться, а после можно и приличное жилье снять. Следуя здравому смыслу, волосатая животина была последней в очереди на купание, потому девочки первыми влезли в горячую воду. Отпарившись как следует, мелкая сняла швы с ран Нингзи, некоторые воспалялись, но минимальная манипуляция ки помогла Нингзи избежать некроза и гангрен. Все-таки она от людей ничем не отличалась, кроме возможности усилить свое тело на короткое время. Как и сказал кладовщик, до обретения ядра у всех наемников равные шансы умереть, а Нингзи даже мышцы и органы еще не пропитала ки, а ядро только после пропитки костей начнет формироваться. Причем у всех по-разному бывает, у кого в мозгах начинает расти опухоль, а у кого в желчном пузыре. Хотя это было бы опасно для обычного человека, но для закаленного тела эти камни не вызывают особого дискомфорта. Эти ядра накапливают кристаллизованную ману или ки и позволяют повысить общее качество и плотность циркулируемой ки, что выводит усиление тела на новый уровень, и этих тварей уже не так легко убить. Тот самый вожак стаи бабуинов, форсируя энергию ядра, размахивал 60-килограммовым триированным телом ниндзи как тряпкой. Люди с ядром, конечно, тоже могут повторить его подвиг и тем самым уничтожать пачки людей с закаленными телами, но это до тех пор, пока ядро не истощит энергию, потому начальные стадии ядра легко забрасываются толпами мяса до истощения. Вспомина вожака и его саркому в мозгах, которую он насильно скормил мелко, увеличив объем ее ядра с зерна до горошины, крысок не мог не спросить. Ниндзя, у вожака кроме ядра в туловище, в голове, а точнее в мозгах, был мягкий хрящ. Два ядра — это реально? Ниндзя в льняной рубашке и штанах замерла с куском сыра в зубах, выпучив глаза. Что такое? Подавилась? Ты уверен, что у него был хрящ в мозгах? Я его скормил мелко, и она неплохо так силушки добавила. А что это было? Второе ядро — ядро мудрости. Чё? Ядро ки обычно формируется в специальной полости живота, которую формируют вместе с каналами ки. Но волшебники могут сформировать в черепе ядро мудрости. Оно позволяет развивать особые виды манипуляции энергией, то есть использовать волшебные схемы и читать заклинания с помощью артефактов. Они могут метать огонь и молнии, и этот демон, похоже, почти разил второе ядро естественным путем. Если достать его кровь, хотя уже поздно, а наверное сгнила и уж непригодный, но волшебники за его тело заплатили бы немало. Тел твари содержало секреты симбиоз двух ядер, тем более ядра мудрости. Для волшебников это очень интересный демонический зверь. Витек понял, что одно ядро не предел, но для этого нужно тело, способное перенести энергию этих ядер. И скорее всего, если учитывать все перечисленные ниндзи точки образования ядер, то как минимум их может быть больше пяти. Витек освежил в памяти анатомию бабуина и то, как он манипулировал ядрами, все еще недостаточно для понимания процесса образования двух ядер, но ядро мелкое он наблюдал хорошо и составил небольшую теорию, которую проверит точно не на себе. Загнав беззащитную ниндзю в угол, крысок раздел, связал и повалил ее на кровать, заткнув рот кляпом. Мелкая, раскрасневшись и тяжело дыша, наблюдала за этим безобразием, не смея мешать. «Мелкая, подай ядра из коробки». Крысок не очень долго церемонился с голой женщиной и, прополоскав свои лапы горячей воде, засадил ей палец под хвост. Ниндзя возмущенно задрыгалась и мычала в тряпку, пока крысок сосредоточенно насиловал ей задницу. Мелкая, тяжело фыркая, начала елозить ногами. «Успокойся ты, не собираюсь я тебя трахать». Но глаза ниндзя ясно видели, что льняные штаны крысока оттопырены, сообщая о готовности оттрахать беззащитную жертву. Но крысок не обращал внимания на слезы подопытной девушки. Он сосредоточенно вливал в нее энергию из ядер демонических зверей. Вскоре ниндзя с безжизненными глазами перестала дергаться, и лишь струйки слез и всхлипы выражали ее страдания. Через два демонических ядра и 15 минут спустя крысок выдернул с ее задницы когтистый палец и, довольно лыбясь, отмыл руки с мылом. «Поздравляю! Ты успешно получила пиратскую копию системы мелкой. Что говорю, что у тебя кром каналов ки, теперь есть настоящая подделка каналов героя. Кроме того, она поглощает необработанную мировую энергию, а значит, не нужно преобразовывать ее в ки». Все правильно, крысок через коготь внедрил ей вплоть росток каналов и 15 минут прорезал праный путь через тело ниндзи, наращивая вокруг ростков копию оболочки каналов мелкой. Этот способ явно безопаснее и менее болезненный, чем протыкание тела раскаленными иглами и заливание в раны кислотного зелья. Но нужен третий глаз и контроль праны высшего уровня. Мелка, услышав слова крысока, схватилась за задницу и подозрительно посмотрела на крысока. «Что такое? Хочешь, чтобы я тебе копию каналов ниндзи скопировал как компенсацию за использование авторских прав?» «Нет, спасибо, обойдусь тем, что есть». Ниндзю развязали и позволили ей поплакать в ванной со свеж налитой горячей водой. Вскоре она успокоилась и начала щупать тело на новые девайсы и охуела от сложнейшей и совершеннейшей паутины для питания тела. Кроме того, у нее был ядро, уже на стадии закалки крови. «Но мои ядра хватит на 5 секунд спринта, и она распластается по земле». Она вспомнила, какие пытки прошла при прожигании системы ки, и сравнила это с изнасилованием огромным крысоком. Разница была контрастной, как и результаты. Она молча отмылась и, выйдя из ванной, прошептала крысоку: «Спасибо, ничего, для своих не жалко». Крысок сидел с ядром демонического зверя и прожигал себе каналы, копируя мелкую и дополняя систему некоторыми элементами, украденными с системы ниндзи и вожака бабуинов. Но образовывать ядра он не спешил, а просто оставил для их специальные полости, заполненные сжиженной праной. Он надеялся усилить понимание этих ядер и их функций, прежде чем тыкать их в свою тушку. Ядро мудрости звучит слишком особо и отлично, чтобы считать его тем самым, что и ядро демонических зверей. Ниндзя начала чувствовать прану своей новой системой каналов и попыталась поглощать ее и стимулировать мышцы. Учеление было в 3 раза эффективнее, чем системой киста и МЖ количеством энергии. Кроме того, ее раны от порезов крысака невероятными темпами восстанавливались, одновременно уничтожая искусственно прожженные каналы Ки и всю энергию Ки. У нее не осталось ничего от ее прошлого развития. Она не жалела, лишь приложила больше усилий для запитки плоти праной. Теперь у нее есть потенциал закалить свои кости и сформировать ядро, преодолев барьер обычного тела людей. Несовершенная система Ки — вполне приемлемая плата за копию каналов героя. Кроме того, ядро растет. Оно уже сформировалось и самостоятельно растет. А ведь больше половины систем Ки, доступных клану синих макак, не могут образовать ядро, а у тех, которые насильно создали ядро, почти нет прироста ядра. Самые совершенные системы развития держатся в секрете, передаются между основными членами клана, но никак не обычным посыльным вроде агента 23. Она не сожалела о предательстве этих извергов. Как и сказал крысок, он способен таить на хвосте и мелкую, и ниндзю. И последняя считает приемлемым унижение, через которое прошла для того, чтобы сесть на хвост крысаку. Но, блять, острыми когтищами в очко. В следующий раз хотя бы пробку на коготь пусть надевает. Стоп. Почему я допускаю следующий раз? Хотя если нужны улучшения, то я не совсем и против. Переночевав в этом клоповник, крысак решил, что лучше уже палатки жить, и занялся делам по плану. Он купил горшок и посадил туда луковицу той самой черной лилии, которую заживал, чтобы вытравить глистов. Чертовски полезное растение. Даже просто положив его в комнате на кровать, он вызвал массовую миграцию вшей, клопов и прочей живности. Эти твари просочились в щели в деревянной стене, вызвав дикие крики и маты за этими самыми стенами. Потому крысок решил, что нужно культивировать этого спутника, и он заслужил металлический горшок с отличным удобрением за свои жертвы и труд на благо команды. «Пиздец», — прокомментировала ниндзя, даже не подозревая, что крысок уже несколько дней прикармливает ее и мелкую этим чесноком, чтобы вытравить паразитов, правда в мизерных дозах, на кастрюлю супа, для аромата и остроты, та сказать. Все-таки у них обоих каналы на основе праны, и им не страшен яд в малых дозах. Вскоре им пришлось закупить снаряжение поприличней для путешествия в святые земли, и они поняли, что серебро в кошельке истощается. Они решили проверить списки заказов на пункте приема наемников и разведать лес на пути к святым землям, выполнив пару заданий на забой зверья. Как и ожидалось, ничего нереального кладовщик не просил, но и платил не самую лучшую цену за тушки. Но с повышением ранга плата за задания тоже растет, как и опасность. К примеру, бабуина с ядром заказывали группам 2-го или наемнику 3-го ранга, но если он был вожаком стаи, то не меньше 4-го ранга, и требовали притащить тушки подчиненных мартышек. Хотя мясо мартышек стоило мало, в нем были некоторые ценные субстанции, органы, пропитанные праной и прочими энергиями. Алхимики платили за свежаков достаточно, чтобы охотники не жаловались на жизнь в пустошах. Тем более выбор небольшой: или продай тушку демонического зверя, чтобы прокормить себя или свою задницу. Со 2-м пунктом легко только женщинам, а вот мужики редко могут найти кого-то, кому их задницы нужны хоть даром. Хотя те самые алхимики не против их изуродовать экспериментами за пару монет. Витек отпиздил пару бродяг и наконец-то вернул свою телегу. Погрузив продовольствие в пустой ящик, он с девками по очереди тянули транспорт в сторону западного леса. Смотря на восток, он все еще мог заметить сквозь редкие облака вершина горы, за которой находилась хижина мелкая и его родина. Он не знал почему, но чувствовал, что они не вернутся сюда больше никогда в его крысиной жизни. Он последний раз вздохнул, поправил горшок, в котором виднелся росток черной лилии, и потащил телегу, догоняя девчонок. В клане сидел тот самый мужик, проводящий перекличку, и принимал входящий сигнал. Он нажал рукой на плиту со сложной мандалой и отправил канал связи по координатам полученного сигнала. Докладывая, агент 38. Агент 23 похитила объект и предала клан Синей Макаки. Данные верны, они покидают пустоши и идут на запад. Понятно, хорошая работа. Это же уже не первый твой доклад в этом году, агент 38. Ты заслужил пройти процедуру развития энергии. Я представлю тебя в кандидаты. Благодарен за возможность служить клану. Продолжай слежку и жди инструкций. Агент 38 с улыбкой завершил сеанс связи и в припрыжку побежал по бамбуковому зеленому лесу. Это было подножье бамбукового хребта, и это растение извело все деревья в окрестностях, полностью захватив гору. Метрового диаметра стволы бамбука были здесь обычным делом, и их даже заготавливали на дешевые бочки для жидкости. Именно сюда направился Крысок с девчонками в поисках проблем. Неожиданно ему в ноги прилетела какая-то веревка с парой камней на конце, и агент 38 с размаху разбил лицо об ствол этого самого бамбука. Он успел сориентироваться и выхватить нож, пытаясь разрезать веревку на ногах, но сбоку на веревке прилетел еще один камень и прижал его шею бамбуку. Он хотел немедленно перерезать этот трос на шее, но... Вжи! Раздался звук трения троса об бамбук, и голова агента укатилась по склону. «Блядский ублюдок! Я тебе устрою развитие энергии, сука!» Крысок вышел с другой стороны ствола и стряхнул с троса ошметки, мясо и костяную крошку. Это было оружие, которая не нуждается в наличии больших пальцев, и Крысок мог им легко пользоваться, убивая врагов из засады. Он стащил маску и осмотрел щетинистое лицо. Он не знал, что он почувствовал, будь бы это женщина, но точно не сожалел бы о том, что убил шпиона. Активация мандалы связи в то время, когда ниндзя тащит телегу, дико ужаснула Крысока. Он мог заметить рябь частиц тумана праны и вычислить эпицентр передачи, и когда заметил одинокого шпиона, с радостью проверил свой новый арсенал. Фух, уж я-то думал, что клан Макак сейчас нам устроит пиздец, а это лишь мелкий ублюдок даже без системы ки, мелковато, блять. Ну и слава богу. Прошарив по карманам, стащив одежду и набор ножей из трупа, Крысок догнал телегу и закинул трофеи в пустой ящик. Ниндзя, заметив знакомую униформу, вопросительно выпучила глаза. Ах да, нужно следить за крысами в окрестностях, то есть за макаками, синими макаками. Мелкая хихикала, пока ниндзя настороженно всматривалась в рощу бамбука. Они все-таки решили возвращаться и сдать миссию и трупы зверья в следующем городе. Все-таки, это бы последний взгляд на родину. Но кусочек я взял с собой. Крысок любовался ростком лилии и вспоминал, как он зверствовал в своем маленьком мирке до того момента, как встретил мелкую. 13. Витек уже подозревал, что путь у подножья горы охраняет толпа элитных ублюдков, которые в бою посерьезнее, чем ниндзя, агент 23 и шпион, агент 38. Следуя логике, первые агенты должны быть дичью на верхушке пищевой цепи среди синих макак, а агент 47 и далее — это дауны и идиоты, которых в тупости не сравнить с недавним шпионом. Витек уже давно узнал у ниндзи, как расшифровывать сигналы этих сеансов связи, и шустро отследил Василька, который незаметно следовал за троицей. Если бы он для связи отошел на лишний километр, то так и остался бы незамеченным. Но отбитость мозгов, отсутствие страха и презрение к крысе и девушкам вселили в шпиона уверенность в том, что они не способны распознать колебания от мандал связи. Ну, он был прав насчет женщин, но Витек — ходячий сенсор, способный различать частицы праны в радиусе пары метров от себя, и различать концентрацию тумана праны и ее колебания в десятках метров от себя. Кроме того, он хоть дальше сотни метров вообще не воспринимает туман праны, но если его концентрация праны будет очень высокой, то для него не составит проблем обнаружить, например, ядро затаившегося в засаде прана зверя даже в километре от себя, не обращая внимания на препятствия между ними. Третий глаз Витька после случайного зрительного контакта с башком перерос в нечто, нарушающее баланс в этих низкоуровневых пустошах. По дороге Витек сумел найти несколько странных растений с высокой концентрацией праны и пересадил их в отдельный от чеснока горшок. Когда ниндзя и мелкая увидели его гербарий и ботаническую коллекцию, у них волосы дыбом встали. Были пару менее ядовитых растений, чем лилия, но удивили девочек высококачественные алхимические реагенты в таком большом количестве, открыто выставленные на показ. Каждая бледная морковка или бурячок, мирно трясущих своей зеленью в вырубленных с бамбука горшков, стоило золотых монет, равных им по весу, и не дай бог их кому-то увидеть в телеге двух женщин. Короче, даже наемники 5 ранга не побрезгуют тихо упокоить в лесу пару безымянных сучек ради такой добычи. Шустро накрыв ящики с гербарием палаточной тканью, ниндзя и мелкая оглядели зеленые стволы бамбука полуметрового диаметра вокруг и прерывисто вздохнули. Они не придали значения тому, что Крысок, поддаваясь своей крысиной натуре, начал бегать по лесу и заготавливать запасы. Но присмотревшись к растущему разнообразию аккуратно упакованных растений, они обнаружили одно растение, которое очень часто используют алхимики, потом другое, Третье, и в итоге все растения оказались чертовски дорогими. Дождавшись крысока с бамбуковыми горшками, наполненными еще более редкими травами, девушки обступили его и объяснили ему риск перевозки этой флоры. Витек отложил наркотические и ядовитые растения в отдельный ящик и сказал самкам больше не беспокоиться, и стал маскировать ящики с горшками лучше, но не прекратил сбор фауны. Какой бы рискованной ни была перевозка трав, их всегда можно бросить и убежать. Впрочем, Витек не подозревал, что проблемы найдут их так быстро. «Эй, дамочки, что вы там везете через наш лес?» Десяток братков с длинными ухоженными волосами и ухоженными и расчесанными бородами тормознули ниндзю и мелкую. Ниндзя, как закаленный боец, не дрогнув, ответила им: «Я, конечно, извинюсь, но вы и сами знаете, что совать нос в чужие вещи или дела равнозначно попытке убийства. И уж простите за дерзость. Если вы дальше будете глазеть на нас, я начну вас убивать без предупреждения. Сами понимаете, дикий лес, никто не помешает вам творить, что вздумается». Братки, не обращая внимания, стали окружать девушек, одновременно втирая им бред. «Что за дерзкая сука? Мы члены семьи речных котов, уже несколько лет владеем этой горой в бамбуковом лесу, и мы имеем право осмотреть ваш груз, чтобы удостовериться в том, что вы не украли с нашей горы ничего ценного. А теперь лучше не выеживайся и спокойно отдай нам все, что взяла с нашей земли». Как всегда, ублюдки объявили лес своей территорией и собственностью, основываясь на том, что они и их деды тут жили. Но по той же логике эта гора принадлежит десяткам потомкам людей, которые еще до них решили остановиться на ночевку на этой горе. Пусть даже они изуродовали и вырубили небольшой участок под свое жилье или очистили территорию от вредных зверей и растений, пока они встретят явно превосходящего их в силе противника, они не рискнули бы доебаться к нему и шарить по его карманам.